а она, Дара, отдельно. Вот так здорово! Они сидели и напряженно молчали. Подошел официант. «Что будем заказывать?» Ему никто не ответил. Они были как бегуны на старте. Выстрел, и они бросятся вперед. Способность соображать к Даре не возвращалась. «Это невозможно!» «Невозможно!» — думала она. «Чтобы мой Сережа, мой родной Сережа!» Музыкант прекратил играть, и в ту же минуту взревел магнитофон. Сердце Дары все сжималось и сжималось, и казалось, что сейчас она умрет, потому что такое пережить нельзя. «Так не бывает», — думала Дара, а вся ее жизнь рушилась, и обломки летели и падали у ее ног. Протянутую ей руку она увидела как будто издалека, из другого измерения. «Рука», — подумала Дара. В полете воздух гнет, смыкая пальцы в чашу сна. Устами детства сладкий мед, и вкус, и легкость, и узнать, — подсказала ей услужливая память. Дара вспомнила сладкое чувство покоя, когда опиралась на эту руку. На эту? Вспомнила почему-то, что у нее умер совсем недавно отец. Еще секунды, и она разревется на глазах у Сергея, и у его, у этой. Дара подняла голову, но не разглядела лица мужчины. В зале мигали яркие огоньки, в глазах стояли слезы. «Можно вас пригласить?» Она быстро подала ему руку, встала, положила руки на плечи. И первые слезы упали прямо на его рубашку. «Ого!» — сказал он. «Вовремя я». Она не отвечала. Они танцевали молча. Но слезы все капали и капали из глаз Дары. «Осторожно! Тушь потечет!» — предостерег собеседник. — Не переживайте так. Треугольник, я понимаю. Но ему так идет его жена, простите. А вам он совсем не идет. Дара подняла голову. — Жена — это я! И разглядела, наконец, его лицо. — Вот это да! — присвистнул музыкант. Он увидел Дару, как только та вошла в зал. Интересная женщина, редкая, не похожая на здешних завсегдатаев, не того сорта. А вот блондиночка, к которой она подсела, та, пожалуй, из тех, что всегда не прочь выпить, особенно когда угощают. Интересно, что у них общего? Долго гадать ему не пришлось. Запыхавшийся мужчина, упавший на стул, как раненый селезень, разрешил его сомнение. Вот что у них общее. Интересно, как они будут его делить? Может быть, пополам? Сцена заинтересовала его не на шутку. Он отлично видел лицо Дары и прочитал на нем все, что она пережила только что. На мгновение ему показалось, что она сейчас расплачется, как маленькая девочка. Его поступок опередил его мысли, хотя соображал он всегда удивительно быстро. «Можно вас пригласить?» Он собирался вывести ее потихонечку через черный вход, чтобы избавить от надвигающегося скандала. Закружил ее в танце по залу в сторону кухни и на кухне с сожалением выпустил из рук. «Где вы живете? Давайте я вас провожу». «Спасибо», — не глядя на него, сказала Дара. «Я живу в соседнем доме». Он открыл ей входную дверь. «Ну, пока?» «Спасибо», — сказала она и вышла. Он остался стоять на пороге. Смотрел ей вслед и думал, «Ну почему? Если и случается в жизни что-нибудь хорошее, то так ненадолго». Еще он попробовал про себя пошутить, мол, на чужой каравай. Даже после развода с женой он не чувствовал себя таким покинутым и одиноким. «Не уходи!» — крикнул он ей мысленно. «Останься!» Она круто развернулась на каблуках,